Глава 127. Веллингтон сделал паузу, и Джек подумал, что первичная инструкция закончена. Однако полковник продолжил. «Я привез вам пачку фотографий и хорошие карты. Это для привязки. На месте, как я уже говорил, времени у вас будет в обрез». «Давайте прямо сейчас и займемся ими», – предложил Хирш. «Займемся», – согласился Веллингтон. «Но сначала первое кормление». «Чего первое?» – не понял Шойбле, переставая жевать. «Завтра вы пойдете в авангарде своих групп, но помимо брони вас будут прикрывать наши новоприобретенные гвардейцы. Нараздул Релев, это тот в обносках серого офицерского мундира, пойдет рядом с Шойбле по левому флангу. Тот, что в остатках синего мундира, Лео, тоже офицер, кстати, пойдет по правому флангу с господином лейтенантом. Ну, а Гризот, наш козырной туз, рванет на центральный дот. И сразу за ним Джек на своем велосипеде». «Не говорите так, сэр», — сказал Джек. «Шутка, парень!» Натянуто улыбнулся тот, и Джек подумал, что эта издевка была лишь способом завладеть инициативой в их личной дуэли. Проницательность Джека против изворотливости и опыта полковника Веллингтона. «А на что будет рассчитывать Джек?» – спросил Хирш. «У нас есть гауссы, а у него только пулемет». «Его поддержит Гризот с автоматическим гранатометом. Парень этим оружием владеет отменно, так что будет для Джека главным калибром. Ну а теперь, как я уже говорил, первая кормежка». «Квартон!» – махнул рукой Веллингтон одному из бойцов Бертуччи. «Давай тюк с потрохами!» Боец закинул за спину автомат, подхватил увесистый тюк и подтащил к Веллингтону. Затем развязал веревку и выдернул из мешка большую связку сушеных то ли змей, то ли узких рыбин. Всего таких связок было три, но Джеку досталась самая большая и самая зловонная. «Они точно станут это есть?» – уточнил он, стараясь не дышать носом. «Они не обидятся за такой подарок?» «Напротив, для их теперешней биологии это самое сбалансированное питание. Толмач гарантировал нам нужный эффект, а как он с ними управляется, вы видели сами». «Видели», — согласился Джек и посмотрел в сторону гвардии. «Значит, мы должны их вроде как приручить». «Вот именно, капрал. Получив первое за сутки кормление из твоих рук, Гризот станет считать тебя своим товарищем. Что поможет лучше взаимодействовать в бою». «Это обязательно?» – вырвалось у Джека. Он еще раз посмотрел на выдающиеся челюсти Гризотта и его бликующие на солнце когти. Приближаться к такому по собственной воле не хотелось, но, с другой стороны, рядом с монстром на травке сидел толмач и ничего не боялся. «Это обязательно, капрал Стентон. В этих действиях заложен успех завтрашней операции». «Прямо сейчас?» «Да, капрал, иди и угости своего друга. Толмач уже в курсе». Мимо прошел Бертуччи и снова задержал взгляд на Джеке. «А куда они собрались, сэр?» – спросил Джек, наблюдая, как Бертуччи и четверо его людей забираются на платформу. «Скоро сам все узнаешь. А теперь иди, корми своего красавца. Он уже почуял жратву. Смотри, как головой поводит».